материки расколотые и затонувшие. Если посмотреть на карту, то легко можно заметить удивительное сходство береговых линий Африки и Южной Америки, Австралии и Африки, Австралии и полуострова Индостан. Как будто осколки единого целого растащены неведомой силой и разъединены океанскими просторами. Вероятно, первым, кто обратил внимание на сходство очертаний западного побережья Африки и восточного побережья Южной Америки, был английский философ Фрэнсис Бэкон. В 1620 году он опубликовал свои наблюдения в книге «Новый органон», не дав им, впрочем, никакого объяснения. А в 1658 году аббат Пласе высказал гипотезу о том, что старый и новый свет некогда являлись одним материком, но разделились после всемирного потопа. Эта точка зрения была принята научным миром Европы, а спустя 200 лет, в 1858 году, итальянец Антонио Синдер Пеллегрини попытался реконструировать первоначальное положение континентов и начертил карту, где Афроамерика объединены в один материк. Окончательно идею дрейфа континентов сформулировал немецкий ученый Альфред Вегенер по специальности метеоролог. В 1915 году, после 5 лет исследований, он опубликовал труд под названием «Происхождение материков и океанов», в котором на основании геологических, географических и палеонтологических данных доказал, что некогда на Земле существовал только один, сложенный из гранитных пород материк, которому Вегенер дал название Пангея, от греческих слов «пан» — всеобщий, и «гея» — земля. И только один океан, Панталасса, Таласса по-гречески «море». По мнению Вегенера, около 250-200 миллионов лет назад Пангея под действием силы вращения Земли раскололась на отдельные блоки, а дальнейшее действие ротационных сил Земли расталкивало их, в результате чего эти сложенные из гранита блоки дрейфовали по более плотным слоям земной мантии — базальтом. Дикая фантазия. Таков был приговор большинства ученых мира гипотезе Вегенера. По мнению оппонентов, перемещение континентальных масс наукой не зафиксировано. Вегенер не сумел объяснить причины дрейфа материков и природу перемещающих сил. В надежде найти новые доказательства своей гипотезе, Вегенер в 1930 году отправился в Гренландию и погиб там. Через 40 лет на Токийской объединенной океанографической ассамблее гипотеза дрейфа материков была официально признана подавляющим большинством геологов и геофизиков мира. Как показали позднейшие исследования, Вегенер оказался абсолютно прав. Он сумел даже точно назвать дату распада Пангеи — 225 миллионов лет назад. Первоначально Пангея распалась на два суперконтинента — Лавразию, северный, и Гондвану, южный, которые разделили единый океан Панталассу на Тихий океан и океан Тетис. Если первый существует до сих пор, то Тетис погиб около 6-7 миллионов лет назад, и его остатками сегодня являются Средиземное, Черное, Азовское, Каспийское и Аральское моря. Дальнейшее дробление континентов, вызванное бурными тектоническими процессами, привело к появлению современных материков и океанов. А были ли другие материки, кроме ныне существующих? Юноша Теа Вака сказал: «Наша Земля раньше была большой страной, очень большой страной». «Ку-ку!» — спросил его. «Почему же страна стала маленькой?» Теа Вака ответил: «На нее опустил свой посох Увоке. Он опустил свой посох на местность Ахира. Поднялись волны, и страна сделалась маленькой». Этот рассказ туземцев острова Пасхи, приведенный в книге Кондратова «Загадки Великого океана», некоторые считают косвенным подтверждением факта, существовавшего на месте нынешнего Тихого океана и погибшего миллионы лет назад континента Пацифида. Его остатки сегодня можно обнаружить в Америке, Австралии, Новой Зеландии и на Антарктиде. Но почему в памяти жителей островов Полинезии до сих пор сохранились предания об ушедшей под воду суше? Почему такие же легенды существуют и о двух других гипотетических материках — Атлантиде и Арктиде? Не исключено, что процесс гибели древних материков завершился сравнительно недавно и сохранился в исторической памяти человечества. Вождь заметил, что его земля медленно погружается в море. Он собрал своих слуг, мужчин и женщин, детей и стариков, и посадил их на две большие лодки. Когда они достигли горизонта, вождь увидел, что вся земля, за исключением ее маленькой части, называемой Маори, ушла под воду. Таких рассказов известно множество, и записаны они не только на острове Пасхи. Кстати, неоднократно высказывалось мнение о том, что колоссальные постройки острова Пасхи — остатки цивилизации, некогда существовавшей на Пацифиде. Известный советский геолог-академик Обручев писал в 1956 году: «Можно утверждать, что в теплом экваториальном поясе Земли человечество уже в то время, когда обе околополярные области были еще покрыты снегом и ледниками, достигло высокого культурного развития. Строились красивые храмы для божеств, пирамиды в качестве гробниц для царей, а на острове Пасхи воздвигались каменные статуи для охраны от каких-то врагов». И возникает интересный вопрос: не была ли вызвана гибель иных культур и их сооружений какой-то катастрофой? Приходится вспомнить, что ледниковый период, создавший на Земле в обоих приполярных поясах огромные массы снега и льда, постепенно ослабевал под воздействием Солнца и не мог не вызвать некоторые катастрофы. В 1997 году американские геологи обнаружили новые следы Пацифиды. Уже давно было замечено, что некоторые геологические фрагменты Аляски, Калифорнии не соответствуют по своему составу структуре строения американского континента. Такие же нетипичные формы находятся в Австралии, Антарктиде и других примыкающих к Тихому океану материках и островах. Эти геологические аномалии связаны с распадом южного суперконтинента Гондваны, в состав которого некогда входили Африка, Южная Америка, Австралия, Антарктида и даже Индостан и Мадагаскар. Еще одной частью этого материка являлась Пацифида, которая распалась на мелкие фрагменты. части Пацифиды широким веером прибились к другим континентам. Геологические исследования показали, что около 100 миллионов лет тому назад к западному побережью Северной и Южной Америки в районах Аляски, Калифорнии и Перу были присоединены достаточно крупные осколки Пацифиды. Другие фрагменты Пацифиды оказались затопленными, а часть из них соединилась с Австралией, Антарктидой и Новой Зеландией. Геологи считают, что Пацифида первой оторвалась от древней Гондваны, а распаду Пацифиды способствовали активные геологические процессы, происходившие на земном шаре в районе нынешнего Тихого океана около 150-100 миллионов лет назад. Исследования погибшей Пацифиды проливают свет на проблемы эволюции и дрейфа континентов, а также на механизм возникновения океанов.